Твардовский огорчен. Мою повесть путем взаимной переписки многие мои друзья посчитали моей лучшей вещью. Да я и сам оценил ее примерно так же. Но в «Новый мир» отнес ее только осенью. Повесть прочли Ася Берзер, Игорь Сац и Женя Герасимов и очень одобрили. Я уже был запрещенным автором, но они сделали вид, что не знали этого, и заслали повесть в набор. В то время журнал подвергался все усиливавшемуся давлению. Повесть, одобренная на первом этаже редакции, поднялась на второй этаж и там застряла. Долго лежала на столах у членов редколлегии, и только в феврале 1969 года дошла до Твардовского, который сломал ногу и лежал в больнице. Туда ему и была доставлена верстка повести. Привез ее Кондратович и, вероятно, со своими комментариями. Несмотря на все происходившее в стране, в политике и в литературе, Твардовский не отказался от своего убеждения, что талантливая рукопись не может быть непроходимой. И когда не мог что-нибудь напечатать, злился на автора и придирался к написанному. Но и придираться можно по-разному. А тут, прочтя, написал на полях верстки, цитирую по дневнику Кондратовича, который со злорадным удовольствием эти слова воспроизвел, «очень огорчен непостижимой невзыскательностью, мягко выражаясь, товарищей, сдавших в набор эту несусветную халтуру, появление которой на страницах НМ было бы позором для журнала. Стыдно, товарищи». Узнав об этой резолюции от Аси Берзер, я потерял интерес к каким бы то ни было суждениям Твардовского обо мне, хотя понимал, что читал он повесть в дурном настроении, со сломанной ногой, с обидой на Солженицына, с тревогой за будущее журнала. Но все-таки его мнение было больше, чем несправедливым. Оно было нечестным. Повесть мне и многим казалась лучше всего мною написанного и напечатанного в «Новом мире», лучше того, что Твардовский когда-то энергично хвалил. Суждение о Т было нечестным еще и потому, что я был гоним гораздо более, чем журнал. А он, вместо того, чтобы признать этот факт, придумал наиболее оскорбительную причину для отказа. Настолько оскорбительную, что я даже не оскорбился. Воспринял резолюцию как недостойное уважение самодурства. Конец «Нового мира». Несмотря на то, что «Новый мир» для меня теперь стал так же закрыт, как и все другие издания, угрозу, нависшую над ним, я чувствовал остро. Вместе с другими новомирскими авторами ходил в журнал как на работу. Некрасов, Тендряков, Трифонов, Домбровский, Светов, я, Виталий Семин, время от времени наезжавший в Москву. Мы фактически дежурили каждый день на первом этаже, ловя новости. Во всякой драме бывает место смешному. Твардовский в какой-то момент написал письмо Брежневу. Через некоторое время Брежнев ему позвонил, говорил с ним ласково, вспоминал Теркина, коего, конечно же, был поклонником, обещал принять АТ и обсудить ситуацию. Твардовский срочно вышел из запоя и сидел в редакции с утра до вечера, в темном костюме с галстуком, готовый явиться по вызову в Кремль. Ожидание было длительным, тяжелым и напряженным. Как-то пьяный Некрасов поднялся на второй этаж, прошел мимо Софьи Ханановны, говорившей с кем-то по телефону, открыл дверь в кабинет АТ и крикнул: «Брежнев звонит!» Твардовский выскочил в приемную, выхватил трубку из рук секретарши. Некрасов захохотал. Твардовский покрыл его матом. Кто-то сказал, что у Жоры Владимова есть возможность передать обращение самому от какого-нибудь солидного лица в защиту журнала. Разумеется, не из рук в руки. Дело в том, что у его жены, Наташи Кузнецовой, были, по ее словам, хорошие связи с цирковым миром. А любовником дочери Брежнева тогда был артист цирка-цыган Борис Буряце. Через несколько лет из-за купли-продажи бриллиантов арестованный и кончивший дни в тюрьме. Солидное лицо нашлось. Константин Симонов. Он написал письмо. Осталось передать его лично адресату. Владимову позвонили, прося приехать за письмом. «Это не нужно», — ломая сценарий, — ответил Жора. «Пусть Симонов сам сдаст его в окошко в 6-м подъезде ЦК в отдел писем». То есть предложил обычный путь, доступный всем и не гарантировавший доставку письма адресату. Твардовского сняли. Новомирские авторы написали письмо, уж не помню кому, с обещанием бойкотировать новую редакцию. Письмо приносили на подписи мне, я отказался его подписать. Мне бойкотировать было нечего. Я и в том новом мире был уже автором нежелательным. И при новом составе редакции мне в журнале печататься не грозило. Время гибких. Вскоре подошло 60-летие АТ. Опальному юбиляру вместо Гертруды, героя социалистического труда, дали всего лишь орден Ленина, что оказалось причиной серьезных переживаний и обиды. Если вспомнить то время, то стоит отметить, что на советскую власть обижались все. Одни за годы, проведенные в лагерях, другие за то, что не пускали за границу, третьи за то, что дали не тот орден или вообще никакого. Маршал Жуков был оскорблен, когда, потратившись на новый парадный мундир, не был приглашен на кремлевский банкет в 20-ю годовщину Победы. Вот обидели и Твардовского. Я слышал, что колебания, чем наградить его, в Кремле были. Ходил слух, что один из писательских начальников, Константин Воронков, сколько же их теперь забытых, а в то время облеченных властью ничтожеств, руководили нашей литературой, сказал Твардовскому: «Вели бы вы себя осмотрительней, дали бы героя». На что Твардовский будто бы ответил: «Никогда не знал, что героя дают за трусость». Что касается этого звания, дававшегося за трудовые подвиги, мог бы и знать, трусость не трусость, но угодность начальству была необходимым условием получения этой высокой награды. Свой юбилей Твардовский отмечал на даче в Красной Пахре в кругу коллег по новому миру. Я, забыв свои обиды, послал ему телеграмму. Помню, мучился, сочиняя. Ничего не придумал, кроме пожеланий здоровья и творческих успехов. Подписался бывший автор бывшего нового мира. Мне рассказывали, что телеграмма была зачитана вслух с полным уважением к бывшему автору. Некоторое время спустя, заехав к Тендрякову, жившему там же, в Пахре, я застал у него АТ. Он выглядел нездоровым, хромал, опираясь на палку. Поздоровался со мной с неожиданной теплотой. Я спросил, как его дела. Он ответил: «А что мои дела? Я теперь пенсионер». Но притом все-таки государственный поэт, и мне никто ничего плохого не сделает. А вот вас ждут серьезные испытания. Настают времена, когда надо уметь прогибаться, а вы этого, кажется, не умеете. Тут же стал довольно зло ругать Солженицына за то, что тот действует, считаясь только со своими интересами, и еще за то, что отрастил бороду. Рассказывал, что недавно его вызвал к себе работник ЦК Павленок. Еще одно забытое ничтожество. Не приглашала, а вызывала к себе. Спрашивал, как здоровье и настроение. Твардовский ответил, что здоровье по возрасту, а настроение... «Вы, кажется, белорус?» — спросил он Павленка. «Так вот, как говорят в Белоруссии, пережили лето горячее, переживем и говно собачье». Но как раз этого пережить ему не пришлось. Вскоре у него был обнаружен рак. На фоне рака случился инсульт. Его лечили. Мы с Некрасовым приехали к Тендрякову, от него пошли втроем к АТ. Нас встретила его жена, Мария Илларионовна, которая просила ни о чем серьезном не говорить и долго не задерживаться. Твардовский был непривычно худ, желт и коротко стрижен. Узнать его было почти невозможно. О своем диагнозе он, кажется, не знал. У нас тогда онкологическим больным всегда врали до конца, что они больны чем-то совсем другим, излечимым, и больные, загадка человеческой психики, охотно принимали эту ложь. Речь о Т после инсульта была затруднена. Мы трое о чем-то говорили ему бодрыми голосами. Он слушал, ничего не отвечая, загадочно улыбался. Но я не знаю, понимал ли он при этом что-нибудь. Все время курил свои ароматные, кашлял и сплевывал мокроту в баночку из-под майонеза, только под конец, в ответ на какой-то вопрос, а может быть и не в попад, сказал раздраженно и по слогам: «Не имею понятия».